переметнулась к другой, поделилась со мной одна мать. Дженни плакала, и я заплакала вместе с ней. На память приходили годы детства, я вспоминала, что чувствовала я, когда так поступали со мной, и не могла сдержать слез. Но Дженни пришла в себя через неделю, и я поняла, что моя реакция была чрезмерной. Дженни — это совсем иной ребенок, не похожий на того, каким была я в далеком детстве. Когда мы слишком эмоционально реагируем на какие-то ситуации, которые касаются нашего ребенка, мы укрепляем его уверенность в том, что действительно наступил конец света, хотя на самом деле эти ситуации не заслуживают такой оценки. А ведь мы могли бы его успокоить, сказать: «Я знаю, как ты переживаешь случившееся. Я чувствовал то же самое, когда был в твоем возрасте. Но ты замечательный человек, и у тебя будет много друзей, когда ты вырастешь». Определенные ситуации требуют более пристального рассмотрения. Некоторые привязанности, особенно когда они очень тесные и продолжительные, исключают дружбу с другими детьми и помогают выявить то, что нам необходимо знать о своих детях. Например, 12-летний Джет дружит с мальчиком, который, похоже, живет в мире фантазии. Он полон диких историй, постоянно хвастается, сколько денег дают ему родители, рассказывает об опасных путешествиях, в которых он побывал, о знаменитых людях, с которыми знаком. В то же время он плохо учится в школе и полностью зависит от Джеда. В свою очередь Джед начинает рассказывать длинные истории о своих воображаемых подвигах и выглядит все менее и менее уверенным в своих школьных делах. Когда Джет становится полностью поглощен приятелем, для родителей наступает время выяснить, как он относится к самому себе. Может быть, его оценка слишком занижена, и у него настолько отсутствует уверенность в себе, что он цепляется за друга, потому что не может представить, что будет интересен кому-то другому. Или, может быть, он чувствует, что отец разочарован в нем, потому что он не занимается спортом и даже не интересуется им. А может быть, он просто мучается от того, что он ниже всех в классе. В такой ситуации, безусловно, разумнее и полезнее будет укрепить уверенность Джеда в собственных силах. Но ни к чему хорошему не приведет, если вы вмешаетесь и захотите насильно прервать его отношения с приятелем. Прежде всего, попытка разрушить дружбу может превратиться в бесполезную битву, неуместную в естественной борьбе ребенка за свободу и независимость. Более того, давая ему понять, что мы расцениваем выбор им друга как неудачу, мы тем самым только усилим чувство неполноценности, которое у него и так слишком развито. Чаще всего беспокойство родителей по поводу выбора друзей их сыном и дочерью заключено в следующих вопросах. Как удержать ребенка, чтобы он не копировал нежелательное поведение своего приятеля? Нужно ли ограничить его общение с теми детьми, которые плохо себя ведут? Конечно же, родители должны запрещать делать то, что противоречит основным ценностям семьи, является опасным и может привести к беде. Но мне кажется, что мы должны обратить внимание и на другие серьезные вопросы, не ограничиваясь вопросами дружбы. На самом деле проблема состоит в том, откровенен ли с нами наш ребенок. Если он испытывает чувство неполноценности и отверженности, он компенсирует это, подружившись с первым хулиганом класса. В том случае, когда он пугается собственных агрессивных побуждений, не исключено, что он сделает друзьями тех, кто жестоко обращается с животными. В подобных ситуациях дело, конечно же, ограничивается только проблемами дружбы. Эти дети выражают через отношения с приятелями свои серьезные эмоциональные проблемы. На детей, испытывающих психологический стресс, может влиять неприемлемое поведение других, и они составляют исключение. Это действительно уязвимые дети, которые которая чаще других нуждается в помощи.